Глава 7. Дворец второго зала. Если не брать в расчет, что цвет неба не менялся в течение суток, а из-за городских стен постоянно доносились жуткие крики, местечко мало чем отличалось от городов, которые Хань-И видела множество раз на задворках мегаполисов. Только здесь ужасно пахло, холод пробирал до костей даже в теплой одежде, а деревянные колодки не давали забыть о странности происходящего. Чтобы не привлекать слишком много внимания, Хань-И поддалась на уговоры и накинула поверх своей одежды темно-серое платье, длинные рукава которого пришлось обвязать лентами. Выглядела она, конечно, далеко не красавицей, однако удобство в таком месте казалось ей куда более дорогой монетой. А вот Хань Цзише чуть не сменил свою дорогую экипировку на сомнительного вида костюм, который мог быть ценен разве что благодаря красивой вышивке. Да и не менее подозрительным оказался тот факт, что Шу Дуньжу услужливо покрыл их траты. Как бы им ни пришлось отплатить своими жизнями за подобную добросердечность. И все же им в какой-то степени повезло оказаться не под открытым небом. Их новые знакомые не скупились в тратах, разве что Юнь Сяо постоянно ворчал, враждебно поглядывая на Хань И. Все равно, что дворовый кот, которому надавали по ушам за попытку сцапать декоративную канарейку. Насколько бы он ни выражал свое недовольство, не смел идти против слова Шу Дуньжу. Простой и легкий в общении молодой ученый оказался не так прост. «Как думаешь, что они заставят нас сделать, чтобы отработать долг? Принесут в жертву, либо используют. Просто так благие дела никогда не делаются», — без раздумий отозвалась Хань-И. Они остановились на постоялом дворе, разместившись в двух комнатах. Шу Дуньжу настаивал, чтобы Хань-И, как девушке, выделили отдельную спальню. Но она, не желая терять из виду Хань Цзише, поселилась вместе с племянником. Юнь Сяо опять что-то пробормотал о бесстыдстве, а Шу Дуньжу быстро смирился с ситуацией. Хань Цзише понимал смешанные чувства их новоиспеченных товарищей, однако тоже не желал расставаться с Хань И. В походах они спали в одной палатке, да еще вместе с Го Бао, так что не брезговали общей комнатой. Хоть теплее будет, честное слово. «Не похоже все это на ад», — забравшись на топчан, устеленный жестким матрасом, подметил Хань Цзише. «Разве грешники не должны просто вариться в котле?» «Ты это спрашиваешь у человека, который в принципе в потусторонние силы не верил?» «А теперь веришь?» — усмехнулся он. Хань-И оставалось лишь развести руками. Творившийся вокруг кошмар она восприняла с подозрительным спокойствием, даже некоторым смирением. Вот чем-чем, а чертями, гуями и демонами ее не удивишь. В каком-то смысле куда более нереальным оказалось бы их выживание на склоне Чогори. Стоя у окна и наблюдая за неумолкающей жизнью под чуть помрачневшим небом, Хань-И обхватила себя за плечи и нахмурилась. Если им предстояло пройти еще 7 испытаний, каков шанс, что все закончится благополучно? Какова вообще вероятность, что они доживут до завтрашнего дня? Точнее, жить они будут столько, сколько захотят местные царьки, а вот мучиться придется долго. «Как думаешь, Го Бао жив?» — понуро спросил Хань Цзише. «Да», — честно ответила Хань И. «Но страшно то, что ему не дадут умереть». Похоже, в этом заключался главный ужас для тех, кто попадал сюда. «Умереть невозможно». Им придется мучиться до тех пор, пока божества не рассудят, что они искупили свои грехи. Этакое перевоспитание душ, очищение болью. Тогда у них с Хань Цзише и Го Бао огромные проблемы. Ведь они не только отринули веру в богов, но и давно позабыли об императоре. Их народ заменил подлинные постройки новоделом под старину, а молодежь стремилась зарабатывать деньги, а не ютиться с родственниками под одной крышей в деревнях. «Значит, и отец тоже может быть здесь?» Вопрос Хань Цзише застал ее врасплох. Почувствовав себя тростником, который сопротивлялся порывам ветра, Хань-И напряглась и сильнее обхватила себя руками. Она и мысли не допускала, что Хань-Сюань мог действительно оказаться здесь. Но ее старший брат — неплохой человек по ее меркам. Но не по меркам той веры, которая наполняла этот мир. «Я не знаю», — отозвалась Хань-И. Однако одна только мысль о том, что Хань-Сюань все это время мучился здесь, в этом страшном месте, наводила ужас. Но куда прискорбнее окажется, если они встретятся с ним. Он никогда не простит ей того, что она не сберегла Хань-Дзише. «Ложись спать. Я разбужу тебя через 4 часа. Сменишь меня. Нам действительно нужно караулить друг друга. Пока не убедимся, что нам ничего не угрожает, да, будем караулить». «Ну, ладно», — нехотя согласился Хань-Дзише. Воспоминания о Хань-Сюане оказались болезненными, на глазах выступили слезы. Так Хань-И провела свое дежурство, наблюдая за дремлющим Хань-Дзише, да вспоминая старшего брата, пока усталость окончательно не сломила ее. Проснулась она так же резко, как и заснула, а когда разлепила веки и обнаружила, что топчан напротив пустой, тут же подскочила. Голова закружилась от резкой смены положения, однако куда сильнее Хань-И обеспокоилась о Хань-Дзише. Из-за того, что на улице постоянно царил мрак, трудно понять, сколько прошло времени. Похитить его вряд ли могли, иначе бы она сразу отреагировала на шум. Получается, этот олух вздумал самостоятельно покинуть комнату. «Успокойся. Может, он просто ушел в туалет. Отхожие места здесь, на улице», — постаралась успокоить себя Хань-И. Она все же не стала идти с голыми руками на тигра, поэтому прежде чем осторожно выйти из комнаты, вооружилась ледорубом. Примечание. Голыми руками ловить тигра, пересекать реки вброд. Пренебрегать опасностью, идти на риск. Конец примечания. В коридоре царило нехарактерное для местного колорита спокойствие. Настороженно прислушавшись, Хань-И услышала доносящиеся с лестницы голоса. Тихонько подкравшись, она с облегчением узнала теплый смех Хань-Дзише, но звучал он ужасно нервно. «Ха-ха! А что за управа такая?» «Местное судебное ведомство, где заседает второй судья и где чиновники управляют вторым залом. Как этот достопочтенный и сказал, у него там будет небольшое дело. Если же господин Хань желает присоединиться, он не будет возражать». Шу-дунь-жу. Что-то этот нежный лотос все сильнее настораживал Хань-И. И даже правильнее сказать — пугал. В его улыбке спрятано куда больше ножей, чем в мрачном оскале Юньсяо. «Вот как! Должно быть очень интересно!» Дрогнувшим от волнения голосом отозвался Хань-Дзише, а затем вдруг сделался до тошноты услужливым. «Думаю, мы отлично проведем время, если ты покажешь мне местные достопримечательности». «Боги! Только не это!» Чуть не ударившись головой о стену, мысленно вздохнула Хань-И. У Хань-Дзише была одна весьма специфическая привычка. Если он волновался, то начинал говорить без умолку, а с девушками так и вообще пускался во флирт. Учитывая, что его так называемое внутреннее чутье подсказало, что Шу Дунь-Жу был женщиной, стоило ожидать весьма несуразных ситуаций. «Господин Хань полон энтузиазма, однако лучше будет отправиться всем вместе». «Ох, вы сделаете исключение ради этого господина? Мое сердце тронуто. Но разве нам не помешает ваш друг? А если так, то вы готовы сопровождать и мою достопочтенную тетю?» Интуиция кричала: «Нужно спасать ситуацию». И не столько из-за глубокого стыда, который Хань-И испытывала каждый раз, когда Хань-Дзише становился великим обольстителем из-за нервозности. Она понятия не имела, как мог отреагировать Шу Дунь-Жу, который вряд ли был переодетой женщиной. Выйдя из-за угла и намеренно тяжело ступив на лестницу, Хань И привлекла к себе внимание. Голоса сразу смолкли, и стоило Хань И спуститься, как она тут же закатила глаза при виде того, как племянник прижимает к стене мужчину, пусть и думая, что это переодетая женщина. С трудом сдерживая гнев, она невольно порадовалась, что Хань Сюань никогда не узнает о том, что творит его сын. Что здесь происходит? Госпожа Хань, как ни в чем не бывало, поприветствовал ее Шу Дуньжу мягкой улыбкой. Похоже, его ничуть не смущало поведение Хань И. «Что разбудило вас в столь поздний час? На дворе только четвертая стража?» Примечание. Время примерно с 2 часов 24 минут по 4 часа 48 минут ночи. Конец примечания. «Отсутствие моего племянника, стоит полагать», — нахмурившись, грозно отметила Хань И. «Племянник, иди-ка ты спать». «Но иди спать!» — тоном рассерженной матери пригрозила ему Хань И. Он улизнул так быстро, что Хань И ничего не оставалось, кроме как сосредоточить внимание на Шу Дуньжу. Одетый в свой неприглядный наряд, с идеально зачесанными в прическу волосами, он не выглядел человеком, готовившимся ко сну или только вставшим с постели. Значит, он либо не ложился, либо собирался куда-то, но Хань Цзише не дал ему уйти. Хань И расслабила лицо и постаралась как можно дружелюбнее улыбнуться. «Спокойной ночи, господин Шу. Увидимся утром». Вместо ответа Шу Дуньжу кивнул и добродушно улыбнулся в ответ, провожая Хань И внимательным взглядом, от которого у нее пробежали мурашки по коже. Она поспешила вернуться в свою комнату, и стоило закрыть за собой дверь, как на душе стало немного легче. Будто она пыталась сбежать от ночного монстра, прятавшегося под кроватью. К счастью, кровати здесь не было, только пара топчанов, на одном из которых сидел Хань Цзише, нервно притопывая ногой. Выглядел он довольно взвинченным, поэтому Хань И решила сжалиться над ним и не обливать его голову собачьей кровью. Примечание. Собачьей кровью обливать голову. Обливать грязью, поносить, ругать, на чем свет стоит. Конец примечания. «Объясняй, что произошло. Я убедился, что это женщина». Возведя взгляд к потолку, у нее уже глаз дергался, Хани участливо спросила. «И как ты это понял?» «От него пахло, как от женщины. А еще я не разглядел у него кадыка. Нет, конечно, его шею скрывал ворот, но... О, Господи!» «И прежде чем ты начнешь взывать к Господу...» «Так, давай оставим твои догадки о Шу Дуньжу и поговорим о том, как ты вообще оказался снаружи. Ты искал амулет?» Хань Цзише отвел взгляд, нервно прикусив нижнюю губу. И это выражение Хань И знала как нельзя лучше. «Опять он что-то натворил!» Сложив руки на груди и подперев спиной дверь, она строго сказала: «Отвечай!» Я долго не мог уснуть, а потом услышал в коридоре голоса наших новых друзей. Решил выйти и подслушать. Как ты и сказала, верить им не стоит. Они говорили о том, что хотят найти кого-то. Кого? Мне удалось понять только то, что Юнь Сяо не слишком одобрительно о нем отзывался, а в поисках в первую очередь заинтересован Шу Дуньжу. Ну что ж... Это лишний раз подтверждает ее догадку о необычном происхождении этой парочки. Ученых они напоминали с огромной натяжкой, и огромное подозрение вызывал Юнь Сяо, которого и со злобным Гуем можно спутать. Примечание. Гуй. В китайской мифологии — демон, дух умершего. Конец примечания. А что там за разговоры про судебное ведомство? Как только Юнь Сяо ушел, я выдал свое присутствие. Притворился, что не спалось, и решил проветриться. А потом предположил, что Шу Дуньжу с кем-то разговаривает. Он сказал, что спрашивал у хозяина о судебном ведомстве, да и не поверил моему внезапному появлению. Вот я и начал импровизировать. И не стыдно тебе? Но я уверен, что... И сколько раз ты так обжигался? Ты не понимаешь, это как спорт. Девушки, которые предпочитают унисекс и одеваются в мужское, это же...» Запнувшись на полуслове, Хань Цзише невинно всплеснул руками. «Что? Словно ты не ходишь в брючном костюме, да еще и надеваешь подтяжки». «Я ношу подтяжки, потому что не люблю пояса. Но это все равно красиво». «Побойся предков, так говорить о родной тетке?» «Будто ты не женщина», — недовольно пробурчал Хань Цзише, но, поймав на себе мрачный взгляд Хань И, поспешил оправдаться. «Ну, то есть, не думай обо мне так плохо. Ты как бы другая женщина, не такая, как те, которые мне обычно нравятся. Если бы я не знал, что ты сестра моего отца, то ты бы очаровала меня своим тигриным нравом и красотой. Но ты ведь мне почти как сестра. Ты моя тетя, а вот это уже ай-яй-яй, как нехорошо». «Хм. Нет, ну, то есть хорошо, что у меня такая классная тетя. Ты самая лучшая тетя и...» «Племянник, вот серьезно, своими словами себе же могилу роешь. Замолчи». «Хорошо?» Прикусив язык, поспешно согласился Хань Цзише. «Прости, всегда начинаю нести чушь, когда волнуюсь. И поэтому от тебя все девушки бегут. Ой, да что они понимают? В моем возрасте ведь главное — учеба и приключения!» — радостно воскликнул он, а затем, вспомнив, в каком они оказались положении, с неохотой добавил. «Ну, приключения я уж точно нашел». Несмотря на шутливый тон разговора, Хань И с болью в душе осознала, что подвела Хань Цзише. Из-за того, что она продолжила брать его в горы, он никогда не окончит университет, не обзаведется семьей и не насладится красотой жизни. Они застряли в ужасном и опасном месте, где от любого существа стоило ожидать беды. «Давай спать», — предложила Хань И. «Я подежурю». «Не стоит. Похоже, нас действительно не собираются тут убивать. Запрем двери и окна. Я и так просыпаюсь от малейшего шороха». Упоминать о том, что она не услышала, как Хань Цзише покинул комнату, Хань И не стала. И была благодарна, что он тоже не упомянул об этом, даже в шутку. Подъем дался ей нелегко. Веки слипались, отчего такие обыденные вещи, как умывание и переодевание, стали слишком трудными. Хань Цзише выглядел не лучше. Деревянные колодки мешали и постоянно натирали запястья. Хань И только порадовалась термобелью с длинными рукавами. Спустившись вниз в полном обмундировании, они обнаружили Шу Дуньжу и Юньсяо, словно те намеренно поджидали их. «Приветствуем госпожу и молодого господина Хань», направляясь к ним, улыбнулся Шу Дуньжу и не постеснялся одарить сочувственным взглядом. «Вижу, вы дурно себя чувствуете. Значит, нам не стоит здесь задерживаться». «Откуда такие сведения?» — насторожилась Хань И. «Таков закон этого места», — вмешался Юньсяо. «Чтобы души не задерживались во владениях достопочтенных судей, так называемые дворцы буквально питаются их энергией и ужасом. Если в человеке нет раскаяния или боли от пережитых пыток, дворцовый город будет высасывать из них энергию». «Вы-то не выглядите особо уставшими. Неужели раскаялись?» — недоверчиво поинтересовалась Хань И. «Госпожа Хань зрит прямо в суть», — с воодушевлением воскликнул Шу Дуньжу, однако никто не поверил в его радость. «Так что теперь? Идем в судебное ведомство?» «Да, мы хотим посмотреть в списках имя нашего знакомого». «Имя?» — спохватилась Хань И, почувствовав промелькнувший луч надежды. «То есть здесь есть списки людей, которые проходили второй зал?» «Списки для свободного чтения вывешиваются с именами тех, кто побывал в зале за последние двое суток. Если нужно посмотреть списки за конкретный период, то придется заплатить». «И откуда вы об этом знаете?» — напряглась Хань И. «Судебное ведомство работает без отдыха, поэтому Юньсяо вчера ночью сходил на разведку. Госпожа Хань видит в этом что-то странное?» И на каждый вопрос у тебя есть ответ, да?» Так и читался колючий вопрос в хмуром взгляде Хань-И. Однако она не стремилась выяснять отношения и вызывать еще больше подозрений у этой парочки. Уж лучше пусть думают, что имеют дело с двумя несведущими дурачками. «Простите», — вздохнула она, даже не пытаясь изобразить уставший вид. «Все навалилось так сразу. Я не хотела вас обидеть». «Этот достопочтенный все понимает. Не беспокойтесь», — примирительно поддержал ее Шу Дуньжу. «Давайте позавтракаем, а потом направимся в судебное ведомство». Скромный завтрак, пусть и не порадовал разнообразием, но все же немного помог восстановить силы. Юньсяо привычно ворчал о пустой трате денег, а Шу Дуньжу с милой снисходительностью посматривал на Хань Цзише. Тот отчаянно игнорировал его внимание, только уши пылали, словно угольки во тьме. У судебного ведомства царил хаос. Просторная площадь перед трехэтажным дворцом была забита народом. Люди молились по Дайниц. Многие расшибали лоб в кровь, совершая поклоны и взывая к милости великого Чу Цзяньвана. Стража, выстроившаяся вдоль каменных стен живой изгородью, подпускала людей только к спискам грешных душ, прошедших испытания второго зала за минувшие пару дней. «Мне потребуется запросить куда более широкий список, поэтому подождите здесь», — попросил Шу Дуньжу. «Юньсяо, присмотри за нашими друзьями и следи, чтобы никто не причинил им вреда». Юньсяо недовольно нахмурился и зарычал, словно пес, что только развеселило Шу Дуньжу. Хань-И внимательно проследила за последним, и когда тот миновал стражу, заплатив за вход, сосредоточилась на доступных списках. «Давай поищем имя Го Бао», — предложила она. Хань Цзише кивнул, и они принялись за дело. Жаль, что в этом мире не используется пинеинь для категоризации, да и часть иероглифов оказалась довольно сложной. Примечание. Пинеинь — система записи китайского языка при помощи букв латинского алфавита, а также надстрочных знаков, обозначающих тональность. Конец примечания. Хань-И внимательно просматривала списки в поисках знакомых имен, и только спустя время, за которое можно осушить чашку чая, обнаружила, что они с Хань Цзише были единственными у списков. Обернувшись, она застала прежнюю картину, но большинство людей уже не так громко взывали о милости, а смотрели на нее умоляющими глазами. «Что происходит?» Между тем, Юньсяо повернулся к ним спиной и глядел на толпу так, будто собирался свернуть кому-то голову. Незнакомцы, стоявшие на коленях, протирали дыры в тонких штанах и халатах. Они выглядели больными и неопрятными, явно из небогатых слоев общества, а значит, они не умеют читать, решила Хань-И, вернувшись к изучению списков. Теперь понятно, почему возле списков, выведенных на скорую руку на тонком дешевом пергаменте, никто не толпился. В минувшие столетия большая часть населения была необразованной. В деревне далеко не все умели читать, не говоря уж о письме. «Хань-И!» — послышался возбужденный голос племянника. У Хань-И радостно забилось сердце, и она бросилась к Хань Цзише. Тот сразу же указал на имя, которое они искали. При виде иероглифов «Го Бао» у нее едва душа не воспарила от счастья. Значит, Го Бао прошел второй зал испытаний. Вот только радость длилась недолго. Он пришел намного раньше Хань-И и Хань Цзише, а значит, вряд ли он все еще где-то здесь. Но учитывая, как плохо нам тут уже на второй день пребывания, надеяться на удачную встречу не стоит. Тем более у него не было денег, как и у нас. Он мог просто отправиться дальше, — с грустью подумала Хань-И, продолжая изучать имена по списку. «Как там звали того воина? Тяньдзе?» — уточнил Хань Цзише, указывая на имя через несколько других иероглифов. «Может, они встретились с Го Бао?» «Если так, то Го Бао повезло куда больше, чем нам». Интересно, что случилось с тем актером и женщиной? Женщину распяли на дереве. Об актере не могу сказать наверняка. Вот как? И не поймешь, какие чувства испытал Хань Цзише, услышав эту новость. Наверное, мимолетную жалость, которую испытывает человек к горю незнакомца. Хань И постаралась не думать о других, вытаскивая свое имя. Из всего, что ей удалось узнать, следовал вывод, что они с Го Бао разминулись аж на сутки. Как такое возможно, Хань И предпочла не думать. Это не тот вопрос, над которым стоило ломать голову. Шу Дуньжу вернулся в дурном настроении. Его поиски явно не увенчались успехом. Юнь Сяо ничего не спрашивал, только отвел хмурый взгляд, как бы говоря, что предупреждал о возможных разочарованиях. Среди толпы молящихся грешников они казались обособленными от общей картины. И даже внимание стражей уже не просто щекотало, а самым неприятным способом жгло душу. «Надеюсь, господа Хань, готовы пройти испытание третьего зала?» «А у нас есть выбор», — риторически уточнила Хань И. Шу Дуньжу снисходительно и печально улыбнулся. Ответ казался очевидным.